Растерянные, недоверчивые, они говорили о том, что их обладательница давным-давно сбилась с пути. — Вы подоспели вовремя, — сказала она. — От Джорджа никогда не знаешь, чего ждать. — Он не исключение. — Вы работаете здесь охранником? — Временно. Она оглядела меня с ног до головы, словно примеривалась к роли разведенки. — Что ж, выпивка за мной. Как насчет шотландского виски? — Пожалуйста, со льдом. — Лед есть. Кстати, меня зовут Джин Траск. Я, в свою очередь, назвал себя. Она провела меня в гостиную, а сама удалилась на кухню. По стенам на серии английских гравюр охотники в красных камзолах гонялись с собаками по горам и долам за лисицей, пока не загнали ее. Я сделал вид, что разглядываю гравюры, и, переходя от стены к стене, приблизился к раскрытой двери и заглянул в спальню. На кровати ближе к двери лежал раскрытый синий чемоданчик, а в нем золотая шкатулка. На ее крышке мужчина и женщина в откровенных античных одеяниях предавались страсти. У меня появилось искушение схватить шкатулку и дать дёру, но Тратвелл явно не одобрил бы подобных действий. Впрочем, и не будь Тратвелла, я, наверное, не взял бы шкатулку. До меня дошло, что дело не в ней. Если в шкатулке и заключалась какая-то магия, черная, белая или золотая, она исходила не от шкатулки, а от тех людей, у которых она побывала в руках. Все же я вошел в спальню, приподнял тяжелую крышку шкатулки. Она была пуста. В гостиной послышались шаги, и я поспешил навстречу миссис Траск. Она захлопнула двери спальни. — Эта комната вам не понадобится. — Какая жалость! Она посмотрела на меня изумленно, словно не сознавала двусмысленности собственных слов. Потом сунула мне бокал с виски. — Держите. А сама снова ушла на кухню и вернулась оттуда с каким-то темно-коричневым питьем. Стоило ей отхлебнуть глоток-другой, как глаза у нее увлажнились, а щеки порозовели. — Эге, да ты, голубушка, пьянчуга, — подумал я, — а меня пригласила только потому, что не хочешь пить в одиночестве. Пока я смаковал виски, она залпом осушила бокал и ушла на кухню за следующей порцией. Потом села напротив меня в кресло у кофейного столика. Я чувствовал себя недурно. Комната была просторная и тихая, за открытой дверью, покрикивая, копошился перепел. — Я любовался вашей золотой шкатулкой. Скажите, это флорентийская работа? — нарушил я идиллию. — Скорее всего, — сказала она небрежно. — А точно не знаете? На вид она очень ценная. — Правда? Вы в этом разбираетесь? — Нет, меня заботит ее сохранность. На вашем месте я не стал бы оставлять такую вещь без присмотра. — Благодарю за совет. В голосе ее не было и намека на благодарность. Она замолкла, прихлебывая из бокала. — Я не хотела вам грубить, просто у меня голова кругом идет. Она перегнулась через столик, изображая живейший ко мне интерес. — «Давно вы занимаетесь охраной?» «Более 20 лет, если считать те годы, что проработал в полиции». «Вы в прошлом полицейский?» «Да». «В таком случае вы, наверное, можете мне помочь. Я попала в неприятную историю. Сейчас у меня нет настроения излагать вам ее в деталях. Скажите только, что я пригласила некоего Сиднея Харроу приехать со мной сюда. Харроу утверждал, что он частный сыщик». Но, как оказалось, по преимуществу он занимался розыском краденных автомобилей. Он скор на расправу, чуть что хватается за гаечный ключ, да и вообще человек опасный. Она допила бокал и передернула плечами. — Откуда вы знаете, что он опасен? — Он едва не убил моего дружка, он ведь из револьвера чуть что хватается. — Так значит, у вас есть и дружок? — Я только называю его так, — сказала она с усмешкой. — На самом деле мы с ним скорее как брат и сестра, или отец и дочь, я хочу сказать, мать и сын. Усмешку сменила жеманная улыбка. — Как его зовут? — Это не имеет отношения к нашему разговору. Я о нем упомянула только потому, что Сидней Харроу едва не застрелил его вчера вечером. — Где это происходило? — Прямо перед домом моего дружка. Тут-то я и поняла, что Сидней — человек необузданный, и мне с ним не по пути. Фотографии и бумаги остались у него, но они у него лежат без движения, а я боюсь пойти к нему и потребовать их обратно. — А вы хотите поручить это именно мне? — Возможно, но пока я ничем не хочу себя связывать, — сказала она с опломбом дурехи, ничего не смыслящей в мужчинах и без конца попадающей в просак. — А что Хэроу должен был сделать с фотографией и бумагами? — Кое-что разузнать, — осторожничала она. Для этого-то я его и нанимала, но я сделала глупость. Заплатила ему вперед, и теперь он засел в мотеле и беспробудно пьет. Он уже 2 дня мне не звонил. — В каком мотеле? — В закате, на побережье. — Как вы связались с Хэроу?